«В чем дело?» – растерянно пробормотал он, силясь оторвать от себя девочку. Но она смотрела на него сияющими глазами и, крепко вцепившись в полы чесучевого сюртука, весело повторяла. «Вы не узнали меня, дядя Мотя? А я вас узнала, я сразу узнала. А вон моя мама!» Она со смехом тащила его назад и, путаясь в словах, радостно восклицала. «Здравствуйте, здравствуйте, тетя Мотя! Пойдемте к моей маме!» Удивленная публика, обходя их стороной, добродушно посмеивалась. «Тетя Мотя! Дядя Мотя!» Путаясь, выкрикивала Динка, не давая дачнику оглянуться и бросая быстрые взгляды на будку, за которой исчезла фигура железнодорожника. «Тетя Мотя! Дядечка! Петров!» Отчаянно заорал Шпик, сжимая как клещами тонкие руки девочки. «Уберите от меня эту сумасшедшую!» «Позвольте и позвольте, барышня!» затоптался возле них подбежавший Петров. Но до слуха Динки уже донесся знакомый ритм галопа. «Я обозналась!» – жалобно сказала она, освобождая свои онемевшие руки и поднося их ко рту. На распухших запястьях, в глубоко вдавленных ямках, темнели синяки. «Я обозналась!» Но ее никто не слушал. Сбежав вниз по тропинке, Петров и Шпик уже стояли на проезжей дороге, беспокойно рыская глазами по сторонам. Динка подула на руки и, сморгнув выступившие на глаза слезы, не торопясь, пошла к буфету. Но Петров, запыхавшись, догнал ее. «Одну минуточку, барышня! Получилось маленькое недоразумение-с!» — вкрадчиво сказал он. «Вот вы сейчас около поезда беседовали с одним человеком, приезжим, так сказать». «Я ни с кем не беседовала», — прервала его Динка. Шпик, поднимаясь по тропинке, подозрительно прислушивался к ее словам, видимо, не решаясь подойти ближе. «Беседовались вот здесь, около поезда», — настойчиво повторил Петров. «Может, конечно, это был ваш знакомый или родственник, а иначе неудобно такой приличной барышне беседовать с посторонними людьми». Он склонил голову на бок и выжидающе смотрел на девочку. Динка наморщила лоб. «Какой-то человек спрашивал, где Рубежовка, но я и сказала ему», — припомнила она. «Вот-вот, значит, Рубежовка», — оглядываясь на своего партнера, заторопился Петров. «А что он еще спрашивал?» «Больше ничего». Динка решительно направилась к буфету. «Петров, не теряйте времени, бричку!» – раздраженно крикнул Шпик. «Сию секунду!» Оба побежали к выходу. Через минуту бричка, громыхая колесами, отъезжала от станции. Подпрыгивая на ухабах, она мчалась в противоположную сторону от хутора. Когда спины седоков исчезли за поворотом, Динка пошла домой. Она шла не спеша и часто оглядываясь по сторонам. Над дачным поселком уже сгущались сумерки. Где-то далеко, словно на самом краю неба, прокатился ракочущий гром. В душном воздухе стояла гнетущая тишина. Дачники торопливо закрывали окна. Внезапно наступила полная тьма. Динка сняла сандалии и, ощупывая босыми ногами проезжие колеи, осторожно вошла в лес. Гроза застала ее на полдороги. Яркая, колючая молния прорезала верхушки деревьев. Налетевший порыв ветра своим пронесся по кустам. Близкий удар грома силой расколол землю. За первыми каплями дождя хлынул освежающий ливень. Динка заткнула за пояс мокрые косы и, шлепая по лужам, побежала. Лес рушился. Все вокруг трещало и падало, молния колючей проволокой заплетала небо. Белая матроска девочки то исчезала в густой темноте, то светлым пятнышком мелькала между деревьями, бесшумно двигаясь к теплому огоньку хутора. На аллее стояла встревоженная мышка. Динка схватила ее за руку. «Где он?» «Здесь, здесь и Прима! Бежим скорей!» Сестры бросились в дом.